Глава шестая. Однажды, в конце 1970-х, они с Моной ездили в Стокгольм. Валандер вспомнил, что останавливались они тогда в Сёдермальме, в гостинице «Морская», и теперь позвонил туда же и забронировал номер на 2 дня. Сойдя с поезда, он некоторое время колебался, взять ли такси или воспользоваться подземкой. Но в итоге пошел пешком, закинув на плечо свою довольно легкую сумку. Было по-прежнему холодно, хотя и солнечно. На горизонте никаких дождевых туч. Шагая по старому городу, он припомнил, как в конце лета 1979 года они с Моной ездили в Стокгольм. Инициатива исходила не от него, а от Моны, которая вдруг поняла, что ни разу не бывала в столице и хотела исправить это чуть ли не позорное упущение. На поездку они потратили 4 дня его отпуска. Мона тогда начала учиться в вузе и не имела ни заработка, ни официального отпуска. Линда провела это время в семье одной из подружек. Осенью ей предстояло идти в 3-й класс. Было начало августа. Припомнилось ему. Дни стояли жаркие, нет-нет. Случались бурные грозы, потом снова наваливался гнетущий зной, загонявший их под сень высоких парковых деревьев. Без малого 30 лет минуло, думал он, когда подошел к шлюзу и направился в гору к гостинице. 30 лет, целое поколение, и вот я опять здесь, на этот раз один. В холле совершенно ничего знакомого. Неужели, быстро подумал он, мы жили тогда в этой самой гостинице? Потом стряхнул внезапное неудовольствие, строго запретил себе думать о прошлом и на лифте поднялся к себе в номер, расположенный на 2-м этаже. Откинул покрывало на кровати, лег. Поездка выдалась утомительная, потому что в купе орали дети и шумели подвыпившие парни, севшие в Альвесте. Валандер закрыл глаза, попытался заснуть, а когда резко проснулся и посмотрел на часы, оказалось, что спал он максимум 10 минут. Встал, подошел к окну. Что же, собственно, случилось с Хоконом фон Энке? Если собрать вместе все кусочки мозаики, какими он располагает, полученные от Линды и те, что обнаружил сам, руководствуясь своим опытом, то каков же будет результат? Увы, ни намека хоть на какой-нибудь вывод. Он договорился, что зайдет к Луизе в 7 вечера, и вновь решил прогуляться пешком. Напротив дворца внезапно остановился. Здесь он был с Моной, это точно. Именно здесь, на мосту, они стояли тогда и говорили о том, что у обоих болят ноги. Воспоминание проступило так ярко, что он будто наяву услышал весь разговор. В иные минуты печаль, что их брак распался, угнетала его. Вот как сейчас. Он смотрел в бурлящую воду и думал, что жизнь его все больше сводится к сомнительным подсчетам всего того, что он с годами утратил. Когда он позвонил у двери, Луиза фон Энке уже накрыла чайный стол. Измученная бессонницей, усталая, но тем не менее необычайно собранная. Стены в гостиной увешаны портретами фон Энкевских предков и батальными полотнами, выдержанными в приглушенных тонах. Луиза перехватила взгляд Валандера, скользнувший по картинам. Хокон был первым в роду морским офицером. Его отец, дед и прадед служили в сухопутных войсках. Дядюшка его, к тому же, состоял камергером у короля Оскара, не помню которого, первого или второго. Шпагу, что стоит вон там, в углу. Другой его родич получил от Карла XIV в награду за какую-то услугу. Хокон утверждал, что он снабжал его величество подходящими молодыми дамами. Она умолкла. Валандер слушал тиканье часов на каминной полке и отдаленный шум улицы. — Как, по-вашему, что произошло? — спросил он. — Не знаю, честное слово. «В тот день, когда Хокон пропал, вы не заметили ничего необычного, ничего такого, что выбивалось бы из обычной модели поведения?» «Нет, все было как всегда. Он не меняет своих привычек, хотя и не педант. А как было в предшествующие дни, недели раньше? Он простыл и один раз отказался от утренней прогулки, но это и все. Может, он получил письмо?» Может, кто-то ему звонил или заходил. Несколько раз он говорил по телефону со Стеном Нурдландером, своим близким другом. Он присутствовал на Юрскельмском юбилее? Нет, был в отъезде. Хокон и Стен познакомились, когда служили на одной подлодке. Хокон командиром, а Стен старшим механиком, еще в конце 60-х. Что он говорит об исчезновении? Встревожен, как и все остальные. Тоже теряется в догадках. Сказал, что хотел бы поговорить с вами, пока вы будете здесь. Луиза сидела на диване прямо напротив Валлендера. Вечернее солнце внезапно осветило ее лицо. Она отодвинулась в тень. Валлендер подумал, что она из тех женщин, которые стараются спрятать свою привлекательность под маской будничности. И, словно прочитав его мысли, она робко ему улыбнулась. Валлендер достал блокнот, записал телефоны Стена Нурдландера, отметил, что Луиза знает их наизусть, и стационарный, и мобильный. Они разговаривали целый час, однако ничего нового Валлендер не узнал. Потом Луиза провела его в кабинет мужа. Валлендер бросил взгляд на настольную лампу. Ночью он включал свет. «Кто вам сказал?» «Линда». «В том числе эту лампу». Луиза ответила, задергивая плотные шторы. В комнате едва уловимо пахло табачным дымом. «Он боялся темноты», — сказала она, смахнув ладонью пыль с тяжелой темной шторы, и считал, что это стыдно. Опасаться темноты он начал на своих подлодках. Но страх возник много позже, когда он давно перестал ходить в море. «Мне пришлось клятвенно обещать, что я никому об этом не скажу. И все-таки ваш сын знает». И в свою очередь рассказал Линде. «Должно быть, Хокон сам рассказал Хансу, без моего ведома». Где-то поодаль зазвонил телефон. «Кабинет в вашем распоряжении», — сказала Луиза и скрылась за высокой двустворчатой дверью. Валлендер поймал себя на том, что смотрит на нее примерно так же, как на Кристину Магнуссон. Сел у письменного стола, в кресло из красновато-коричневого дерева со спинкой и сиденьем из зеленой кожи. Не спеша обвел взглядом комнату, включил лампу. Вокруг выключателя скопилась пыль. Он провел пальцем по полированному красному дереву, потом поднял планшетку, лежавшую на столе. Такой привычкой он обзавелся давно, еще когда проходил выучку у Рюдберга. Если на месте преступления имелся письменный стол, Рюдберг всегда начинал именно с планшетки. Как правило, там ничего не было. Но он с загадочным видом твердил, что пустая поверхность — тоже важный след. На столе было несколько ручек, лупа, фарфоровая ваза в форме лебедя, маленький камешек и коробочка с кнопками. Вот и все. Валлендер медленно повернулся, огляделся по сторонам. На стенах рамки с фотографиями подводных лодок и других боевых кораблей. Большая цветная фотография Ханса в студенческой фуражке. Свадебное фото с Хоконом в мундире. Он и Луиза проходят под аркой из поднятых сабель. Фото стариков. Мужчины почти сплошь в военной форме. На одной стене картина. Валлендер встал, подошел рассмотреть поближе. Романтическое изображение битвы при Трафальгаре. Умирающий Нельсон возле пушки, рыдающие коленопреклоненные моряки вокруг адмирала. Примечание. Сражение при Трафальгаре у южного побережья Испании состоялось 21 октября 1805 года между английской эскадрой под командованием адмирала Нельсона и объединенным франко-испанским флотом. Адмирал Нельсон был смертельно ранен, но англичане одержали победу. Конец примечания. Картина удивила его. «Такой кич в квартире, где все отмечено хорошим вкусом? Зачем он ее тут повесил?» Валлендер осторожно снял картину со стены. Перевернул. Никаких надписей. Пустота под планшеткой, пустота на обороте скверной картины. Для детального осмотра комнаты время слишком позднее, — подумал он, — уже почти полдевятого, а осмотр займет несколько часов. Лучше отложу на завтра. Он покинул кабинет, вернулся в одну из двух смежных гостиных. Из кухни пришла Луиза. Валлендер как будто бы учуял слабый запах спиртного. Они договорились, что он придет завтра утром в 9. Надевая в переднюю куртку, Валлендер вдруг засомневался. «У вас усталый вид», — сказал он. «Спите достаточно? Час-другой, пожалуй». «Как я могу спать в полной неизвестности?» «Может, мне остаться? Спасибо, но в этом нет нужды. Я привыкла быть одна. Не забывайте, я жена моряка». Долгий путь до гостиницы он проделал пешком, зашел в итальянский ресторан, с виду дешевый и с соответствующей кухней. Чтобы не лежать без сна, принял полтаблетки снотворного, мрачно думая, что теперь это один из немногих способов заманить к себе сон, открутить крышку белой аптечной баночки. Утренний визит Валлендера начался так же, как и вчера накануне. Луиза угостила его чаем. Он заметил, что спала она явно очень мало. Луиза сказала, что комиссар Иттерберг, который занимается расследованием исчезновения, ждет его звонка. Вручила ему беспроводной телефон, встала и вышла на кухню. В зеркале на стене Валлендер видел, что она стоит посреди кухни неподвижно, спиной к нему. В голосе Иттерберга отчетливо слышался норландский диалект. «Расследование идет полным ходом», — начал он. «И теперь мы считаем, что-то случилось. Как я понял, его жена хочет, чтобы вы просмотрели его бумаги. А вы разве этого не сделали?» «Жена все просмотрела, но ничего не нашла. Думаю, она хочет, чтобы вы проверили все повторно». «У вас вообще есть зацепки? Кто-нибудь его видел?» «Есть один свидетель, который вроде бы видел его в парке Лилленскуген». «И все». Валлендер услышал, как Иттерберг раздраженно велел кому-то зайти попозже. «Никак не могу привыкнуть», — сказал Иттерберг. «Люди перестали стучаться». «В один прекрасный день начальник государственного управления уголовной полиции предложит нам в целях повышения эффективности сидеть в открытых кабинетах», — сказал Валлендер. «Будем допрашивать своих и чужих свидетелей, вмешиваться в расследование друг друга». Иттерберг довольно фыркнул. Валлендер подумал, что установил хороший контакт со стокгольмской полицией. «И еще кое-что», — сказал Иттерберг. «На действительной службе Хокон фон Энке занимал очень высокие посты. А в таких случаях за ходом расследования обычно наблюдает полиция безопасности. Нашим секретным коллегам всегда до смерти охота выловить возможного шпиона». Валлендер удивился. «А что, он под подозрением?» «Конечно же нет. Но ведь им необходимо что-нибудь предъявить, когда будет обсуждаться бюджет на следующий год». Валлендер отошел на несколько шагов от кухонной двери. «Между нами», — сказал он, понизив голос. «Как вы думаете, что случилось?» «Не глядя на факты, просто на основе вашего опыта». «Ситуация выглядит серьезно. Возможно, на него напали в парке, а затем увезли. Сейчас я думаю так». Прежде чем закончить разговор, Иттерберг попросил номер Валлендерова мобильника. Валлендер вернулся к своему чаю, думая о том, что с куда большим удовольствием выпил бы кофе. Луиза вышла из кухни, вопросительно посмотрела на него. Валлендер покачал головой. «Ничего нового. Но они относятся к его исчезновению очень серьезно». Луиза остановилась возле дивана, однако садиться не стала. «Я знаю. Его нет в живых», — вдруг сказала она. «До сих пор я отбрасывала мысли о самом худшем, но больше не могу». «Такая мысль должна иметь под собой основу», — осторожно проговорил Валлендер. «Что именно заставляет вас так думать?» «Я прожила с ним 40 лет. Он никогда бы не поступил со мной таким образом. Ни со мной, ни с другими членами семьи. Она поспешно вышла из комнаты. Валандер слушал, как закрылась дверь ванной. Подождал с минуту. Встал. Тихо прошел по коридору к спальням. Прислушался. Она плакала за закрытой дверью. И хотя Валандер не отличался особой сентиментальностью, у него перехватило горло. Допив остатки чая, он прошел в кабинет, где побывал вчера вечером. Шторы по-прежнему задернуты. Он их раздвинул, впустил свет. Потом принялся методично осматривать стол, ящик за ящиком. Повсюду полный порядок. Каждая вещица на своем месте. В одном из ящиков лежали старые курительные трубки, ёршики для чистки и что-то вроде полировочной суконки. Валандер перешел к второй тумбе. Тот же порядок. Старые школьные аттестаты, свидетельства, диплом летчика. В марте 1958-го Хокон фон Энке получил официальное разрешение пилотировать одномоторные самолеты, сдав экзамены на аэродроме Бромма. «Значит, он жил не только в морских глубинах», — подумал Валандер. «Подражал не только рыбам, но и птицам». Валандер вынул выпускной аттестат фон Энке из гимназии Норра-Латин. Высший балл по истории, родному языку, а также по географии. Немецкий язык и религия — довольно хорошо. В следующем ящике были фотоаппарат и старые наушники. Приглядевшись к фотоаппарату старой Лейке, Валандер заметил, что он с пленкой. 12 кадров либо засвечены, либо отсняты. Он положил фотоаппарат на стол. Наушники тоже старые. Валандер прикинул, что такие были в моде лет 15 назад. Зачем он их хранил? Нижний ящик пустой, если не считать журнальчика с комиксом. Цветные картинки и речевые пузыри передавали содержание последнего из «Магикан» Купера. Журнал был до того зачитан, что едва не рассыпался в руках у Валандера. Он вспомнил, что однажды сказал ему Рюдберг: «Всегда ищи то, что выбивается из общей картины». Что делал журнал «Классики» в иллюстрациях за 1962 год в нижнем ящике письменного стола Хокона фон Энке? Он не слышал, как вошла Луиза. Она просто вдруг возникла на пороге. Все следы волнения были тщательно истреблены, лицо заново припудрено. Он показал ей комикс. Зачем Хокон его хранил? Кажется, он получил его от отца по какому-то особенному случаю, но не рассказывал, по какому именно. Она опять оставила его одного. Валандер выдвинул большой средний ящик между тумбами. Там царил беспорядок. Письма, фотографии, использованные авиабилеты, желтая медицинская карта, какие-то счета — все вперемешку. Почему здесь беспорядок, а больше нигде? Он решил пока не трогать содержимое и оставил ящик открытым, вынул только желтую медицинскую карту. Человек, по следу которого он идет, за все годы не раз делал прививки. Всего 3 недели назад от желтой лихорадки, а кроме того от столбняка и желтухи, здесь же в папке лежал рецепт на профилактическое средство от малярии. Валандер наморщил лоб. «Желтая лихорадка? Куда надо ехать, чтобы понадобилась такая прививка?» Он отложил медицинскую карту, не найдя ответа на этот вопрос. Валандер встал, подошел к книжному шкафу. Если книги не обманывают, Хокон фон Энке очень интересовался историей, в особенности ранней историей английского флота и его развитием в первые годы XX века. Были там также труды по общей истории и множество политических мемуаров. Валандер отметил, что мемуары Таге Эрландера соседствуют с автобиографическими записками шпиона Веннерстрёма. К своему удивлению, он обнаружил, что фон Энке интересовался и современной шведской поэзией. Некоторые имена были Валандеру совсем незнакомы, некоторые он хотя бы слыхал, к примеру, Соннови и Транстрёмер. Он вынул несколько книг, страницы разрезаны. В одном из томиков Транстрёмера кто-то делал пометки на полях, написав в одном месте блистательные стихи. Валандер прочитал и не мог не согласиться. Речь там шла о шумящих хвойных лесах. Целый погонный метр занимал Ивар Лу Юхансен. Столько же Вильгельм Муберг. Образ пропавшего человека постоянно менялся, набирал глубины. Притом отнюдь не возникало впечатления, будто старый моряк был тщеславен и просто хотел показать окружающим, что не чужд интереса к гуманитарным сферам. Валандер считал, что нюхом чует подобных типов, так как они вызывали у него огромное отвращение. Он отошел от книг, открыл канцелярский шкаф, начал выдвигать ящики. Всюду полный порядок, папки с документами, письма, отчеты, несколько частных дневников, чертежи, подлодок с пометкой «Представленный мною класс». Все в идеальном порядке. Неожиданное исключение составлял лишь средний ящик письменного стола. Тем не менее, что-то задело Валандера, хотя он не мог сказать, что именно. Он снова сел у стола, устремив взгляд на открытый канцелярский шкаф. В углу кабинета стояли мягкое кресло коричневой кожи, столик с несколькими книгами и настольной лампой под матовым красным абажуром. Валандер присел туда. На столике две книги, обе открытые, одна старая, «Безмолвная война» Рэйчел Карсон. Он знал, эта книга одна из первых предостерегала, что западный прогресс ставит под угрозу будущее всей планеты. Вторая книга посвящена шведским бабочкам. Короткие тексты вперемешку с красивыми цветными фото. «Бабочки и планета под угрозой», — думал Валандер. «И беспорядок в одном из ящиков. Никакой связи». Тут он заметил, что из-под кресла выглядывает уголок журнала, нагнулся и поднял английское, а может, американское издание о боевых кораблях. Перелистал страницы. Там было все. От статей об авианосце Рональд Рейган до набросков подводных лодок, находящихся пока на стадии замысла. Валандер отложил журнал в сторону и снова перевел взгляд на канцелярский шкаф. Смотреть и не видеть. Вот первое, от чего предостерегал Рюдберг. Не замечать того, что на самом деле видишь. Он опять сел в кресло у письменного стола, еще раз просмотрел содержимое канцелярского шкафа. В одном из ящиков лежала пыльная тряпка. «Значит, он и чистоту наводил», — подумал Валандер. «На документах не пылинки, чистота и порядок». Повернул кресло, снова устремил взгляд в открытый ящик письменного стола, где царил кавардак, противоречащий всему остальному. Бережно начал разбирать содержимое, однако не нашел ничего привлекающего внимания. Только беспорядок, который действовал на нервы. Выбивался из общей картины. Не был естественной частью Хокона фон Энке. Или беспорядок как раз естественен, а порядок чужероден. Он встал, ощупал рукой верх канцелярского шкафа. Там лежала пачка бумаг, которую он снял. Отчет о политической ситуации в Камбодже, подготовленный двумя соавторами Робертом Джексоном и Эвелин Харрисон. К удивлению Валандера, поступил он из Министерства обороны США. Датирован мартом 2008 года. Стал быть, совсем новый. Тот, кто его читал, явно испытывал сильные эмоции, потому что отдельные фразы были подчеркнуты, а на полях виднелись большие, жирные, восклицательные знаки. Валандер попробовал представить себе правильный перевод английского заголовка «On the challenges of Cambodia, based upon the legacies of Pol Pot regime», но не преуспел. Встал, вернулся в гостиную. Чайные чашки исчезли. Луиза стояла у окна, смотрела на улицу. Только когда он кашлянул, она обернулась. Да так поспешно, словно он ее напугал. Валандеру вдруг вспомнилось порывистое движение ее мужа на Юрсхольмском юбилее. «Реакции одного порядка», — подумал он, — «оба в тревоге. Напуганный, реагирует так, будто находится под угрозой». Он не планировал задавать этот вопрос, возникший сам собой, когда ему вспомнился Юрсхольм. «У него есть пистолет?» «Нет. Теперь уже нет. На службе, наверное, был, но здесь, дома, нет. Здесь никогда не было. А дачи у вас нет?» «Мы говорили о покупке дачи, но всегда только снимали. Когда Ханс был маленький, проводили каждое лето на Уте. Позднее чаще всего ездили на Ривьеру, снимали квартиру. Говорили о покупке дачи, да так и не собрались. А нет какого-нибудь другого места, где он мог хранить пистолет?» «Нет. Где бы? Вероятно, он где-то хранит свои вещи, скажем, на чердаке или в подвале. В нашем подвальном отсеке есть кое-какая старая мебель и вещи времен его детства, но я очень сомневаюсь, чтобы там было какое-нибудь оружие». Луиза вышла из комнаты, вернулась она с ключом от навесного замка. Валлендер взял его, сунул в карман. Луиза фон Энке спросила, не хочет ли он еще чаю. Валлендер отказался. Ему хотелось кофе, но язык не повернулся сказать. Он снова прошел в кабинет, снова полистал отчет о политической ситуации в Камбодже, почему отчет лежал на шкафу. Возле мягкого кресла стояла скамеечка для ног. Валлендер придвинул ее к канцелярскому шкафу и встал на цыпочки, чтобы увидеть, где лежала папка. Крышка шкафа была в пыли, кроме того места, откуда он снял отчет. Он отнес скамеечку на прежнее место и вдруг замер. Догадался, что именно его задевало. Такое впечатление, что бумаг не хватает, особенно в канцелярском шкафу. Для полной уверенности он еще раз просмотрел все. И в столе, и в шкафу. Повсюду заметны следы частичных изъятий. Мог ли это сделать сам Хокон? Конечно, мог. Но и Луиза тоже могла. Валлендер вернулся в гостиную. Луиза сидела в кресле, по всей вероятности, очень старом. Она смотрела себе на руки. Когда он вошел, встала и опять спросила, не хочет ли он чаю. На сей раз он отказываться не стал. Подождал, пока она принесла чай и налила ему. Но свою чашку не наполнила. «Я ничего не нахожу», — сказал Валлендер. «Кто-нибудь мог просматривать бумаги Хокона?» Луиза испытующе посмотрела на него. От усталости лицо ее казалось поблекшим, чуть ли не помятым. «Я просматривала, конечно. А кто еще?» «Не знаю, но, похоже, кое-какие бумаги отсутствуют. Неожиданный беспорядок. Впрочем, я могу и ошибаться. Со дня исчезновения никто в его кабинет не заходил, если не считать меня. Мы уже говорили об этом, но мне хотелось бы повторить вопрос о его любви к порядку. Он не выносил беспорядка. Но если мне не изменяет память, педантом не был. Когда мы ждем гостей, он обычно помогает мне накрывать на стол. Следит, чтобы приборы и бокалы стояли как надо, но линейкой при этом не пользуется. Я ответила на вопрос. «Безусловно», — мягко сказал Валлендер, — с неудовольствием отметив, что усталость на ее лице проступает все сильнее. Он допил чай, потом спустился в подвал осмотреть семейный отсек. Там обнаружились старые дорожные сумки, лошадь-качалка, пластмассовые ящики с игрушками прежних поколений, не только хансовыми. У стены несколько пар лыж и разобранное устройство для копирования фотонегативов. Валлендер осторожно присел на лошадь-качалку. Внезапно он понял, и эта мысль была как случившееся недавно жестокое нападение. Хокон фон Энке мертв. Другого объяснения нет. Он мертв. И чувствовал Валлендер не только печаль, но и тревогу. «Хокон фон Энке пытался что-то мне сказать», — думал он. Но тем вечером в комнате без окон на Юрсхольме я, к сожалению, не понял, что именно.